«Босс, что нам делать?» – спросил один из телохранителей, которому было неловко. Толстяк внимательно осмотрел всю комнату. Куски из разорванной одежды и ножи, используемые для живописи, были уничтожены Сюэином, поскольку он не хотел оставлять следов каких-либо доказательств, которые могли бы вовлечь официантку. Очень страшно. Два телохранителя Метеора были немедленно убиты без каких-либо возможностей нанести ответный удар. Пробормотал толстяк. Убийца должен быть, по крайней мере, рыцарем Серебряной Луны. Окна этой комнаты заперты изнутри, поэтому убийца не должен был ускользнуть из окон. Поторопитесь вниз и спросите, кто пришел раньше, особенно если они были чужаками с огромной боевой мощью. Да, босс. Телохранитель немедленно бросился вниз. Очень быстро он вернулся, тихо ответив. «Босс, я опросил всех вокруг. Кроме наших официанток, в комнату вошел парень в черном». «Парень в черном», выражение жирного босса слегка изменилось. «Где теперь этот человек?» «В настоящее время он сидит один за столом у окна на втором этаже, наслаждаясь едой и питьем», тихо ответил телохранитель. Этот толстый босс снова был шокирован. «Оставайся здесь и стань настороже, не позволяя кому-либо действовать самонадеянно. Кроме того, весь третий этаж теперь полностью запечатан, и никому не разрешено подниматься. Толстяк заказал, что касается остальных, следуйте за мной». Толстый босс привел телохранителя на третий этаж. Когда он добрался до второго этажа, толстый босс с одним глазом просмотрел всех гостей на втором этаже. Большинство из них ели со своими друзьями, и только Сюэин сидел один. Кроме того, в настоящее время он сидит у окна, и он был молодым человеком в черной одежде. Естественно, толстый босс знал, что он тот человек, которого он ищет. Когда толстый босс поглядел в его сторону, Сюэин, который в настоящее время держал чашку вина, имел нейтральное выражение. Это потрясло сердце этого жирного босса. Он выдавил улыбку и поспешил вниз, за рестораном. Он совсем не боится, сидит и пьет вино так спокойно. Может, у него есть какие-то проблемы с профсоюзом небесного огня? Толстый босс подумал над этим, прежде чем заключить. Маленькая семерка передаст сообщение профсоюзу. Скажите им, что барон Инь умер в приватной комнате третьего этажа нашего ресторана. Убийца в настоящее время все еще сидит на втором этаже, выпивая свое вино. Да, телохранитель немедленно подтвердил приказ. Увидев, как мимолетная фигура его телохранителя исчезает, толстяк, у которого было какое-то волнение на лице, пробормотал про себя. Это так неожиданно. Как вы думаете, сохранить этот ресторан, такая легкая задача? Почему в моем заведении должно произойти такое? Подумал он, качая головой. Я надеюсь, что смогу пережить это. Это будет мое состояние, если дело будет закрыто, если профсоюз не окажет на меня слишком сильное давление. В противном случае я могу сообщить об этом только в поместье Dragon Mountain. Однако, как он думал, он понимал, что даже если он будет изо всех сил пытаться остаться в живых, это не просто приведет к небольшим проблемам с профсоюзом. Таким образом, его надежда состояла в том, чтобы профсоюз не был слишком злым. Очень быстро, через полчаса профсоюз отправил кого-то из вышестоящих лиц на третий этаж ресторана, чтобы посмотреть, что произошло. Когда они прошли мимо второго этажа, они увидели, что Сюэин все еще пил его вино. Сюэин даже бросил на них взгляд, не изменив выражения. В экстравагантном павильоне в штаб-квартире профсоюза президент Нань Мэн Синь сидел на главном сиденье. Ему было более 90 лет, но из-за того, что он был рыцарем Серебряной Луны, его внешний вид был сродни человеку среднего возраста, человеку высокого престижа. Как умер вице-президент Инь? Опишите мне подробно, что вы видели. Нань Мэн Синь, прищурившись, смотрел на них с холодным намерением. В профсоюзе были секции, которые специализировались на работе с бизнесом, а другие секции специализировались на боевых действиях. Как президент, Нань Мэн Синь контролировал все группы. Что касается барона Инь, даже несмотря на то, что его личность могла быть грязной, его бизнес-чутье было довольно впечатляющим. Прибыль, которую он принес в профсоюз, позволила им расшириться и окрепнуть. Вице-президент Инь и его подчиненные были убиты скрытым оружием, в том числе его два телохранителя ранга Метеор. Сразу ответил тонкий и слабый старик. Было найдено скрытое оружие, это были медные монеты. Стандартные официальные медные монеты. Стандартные официальные медные монеты, некоторые из других бизнесменов, принадлежащих к высшему эшелону, были поражены. Правильно, стандартные официальные медные монеты. С позиций, на которых они стояли, бароны и его телохранители были все в вертикальном положении и вынимали оружие, подразумевая, что они были готовы напасть. Однако, в мгновение ока, все они погибли. Внутри комнаты не было никаких признаков сражения. Это ясно указывает на то, что у двух метеорных рыцарей даже не было возможности нанести ответный удар. Из моего предварительного расследования, убийца должен быть чрезвычайно грозным рыцарем Серебряной Луны, который специализируется на скрытом оружии. Он может даже быть рыцарь-легенда. Чрезвычайно сильный рыцарь Серебряной Луны или рыцарь-легенда. Нан Мэн Синь нахмурился. Кто убил его? Было ли это ради мести, или это было сделано, чтобы объявить войну профсоюзу? Несмотря на то, что профсоюз был мощным, у них не было ни одного легенды. Таким образом, если бы они сражались против легенд, это было бы довольно хлопотно. Прямо сейчас, мы можем с большой долей вероятности заключить, что убийца, парень в черной одежде, тонкий и слабый старик продолжал объяснять. Когда мы спустились в ресторан, этот подросток все еще был там, он даже ухмыльнулся нам, и, скорее всего, спровоцировал нас. Он даже осмелился спровоцировать вас, выражение лица Нань Мэн Синь изменилось. Отлично, поскольку он осмелился на такое, наш профсоюз не опустит голову. Кровавая рука, здесь, мощный человек с лицом, полным шрамов, встал. Кровавая рука был самым сильным человеком во всем профсоюзе. Возьмите с собой некоторых из ваших экспертов и возьмите арбалеты. У Нан Мэн Синь было свирепое выражение. Он посмел рассердить наш профсоюз. Наш профсоюз – это не какая-то случайная группа, которую так легко может спровоцировать одинокий незнакомец без нашего возмездия. В конце концов, наша группа процветает уже сотни лет. Хэммм, даже если вы эксперт-легенда, мы просто убьем вас. Глаза кровавой руки были полны тиранического возбуждения. Арбалеты убийцы божеств было чрезвычайно страшным оружием, усовершенствованным магом-рафинером, с достаточной силой, чтобы угрожать жизням легенд. Только набор такого арбалета стоил бы 600 000 золотых монет. Более того, это было не то, что можно было так легко купить золотом. Вместо этого это было оружие, охраняемое военными. Несмотря на то, что он не был продан посторонним, некоторые из чрезвычайно сильных групп все еще могли взять их себе. Возможность получить 3 комплекта показала, насколько великим и сильным был профсоюз. Небо постепенно потемнело. Сюэ Ин, наконец, вышел из ресторана. Под его наблюдением находились все действия, проводимые профсоюзом. Например, женщина, продающая цветы у дороги, или ребенок нищий на другой стороне дороги, и даже пара в толпе, все они были шпионами, посаженными профсоюзом. Эти шпионы должны были преследовать его. Он вышел. Он вошел в пятый переулок. Пятая аллея была пуста. Этот его шаг сделал его счастливым. В конце концов, законы империи не были чем-то, что они могли игнорировать. Они не посмели просто убить его на улице, когда вокруг столько людей. Он действительно ищет свою смерть. Все, приготовьтесь. Легенды могут использовать мировую энергию, и это само по себе представляет огромную угрозу для нас. Таким образом, как только он войдет в зону засады, немедленно используйте арбалеты, чтобы атаковать его. Кровавая рука послал приказ. Он смотрел на сцену с диким выражением и с нетерпением ждал результата. Он осмелился обидеть наш профсоюз, а также быть таким высокомерным. Хаем, через некоторое время, мы увидим, кто смеется последним. Скоро. Подросток вышел из темного переулка. Он здесь. Глаза кровавой руки просветлели. Внезапно подросток посмотрел в его сторону, ухмыляясь ему с белыми зубами. Том 7, глава 16. Важная цель, 2. Все убийцы, включая кровавую руку, почувствовали внезапный гул в своем мозгу, прежде чем все упали на землю, один за другим. Некоторые упали, прислонившись к стенам, в то время как другие свалились с крыш. После этого у них не было никаких признаков жизни. На каждом их лбу была дыра от проникновения медной монеты. Под воздействием мировой энергии эти медные монеты беззвучно убили каждого из них в темноте. Я действительно хочу посмотреть, что вы, ребята, будете делать дальше. С вспышкой фигура Сюэ Ина исчезла из переулка. Вскоре несколько шпионов осторожно приблизились к черному переулку. Нехорошо. Это. Все они были убиты скрытым оружием. Я думаю, убийца, должно быть, убил их в темноте, поймав их врасплох. Правильно. Посмотрите на углы, откуда пришло скрытое оружие. Убийца, должно быть, прошел по крыше в темном переулке и тайком убил их всех. Шпионы тщательно осмотрели трупы. Они проанализировали и заключили, что произошло, прежде чем поспешить, чтобы доложить руководству. Наступила ночь. В одном из экстравагантных залов штаба профсоюзов убийца пробирался внутрь и использовал скрытое оружие, чтобы убить всех. Выражение лица президента Нэн Мэнсина было уродливым. Ассасины, которых кровавая рука привез с собой, были элитными. Они также были чрезвычайно осторожны в поиске правильного места, чтобы спрятаться. Тем не менее, этот убийца смог обнаружить каждого ассасина и даже убить их. Боюсь, он, должно быть, использовал мировую энергию для наблюдения за положением наших людей. Этот убийца, он на самом деле легенда. Раньше он только случайно воскликнул о возможности убийцы быть рангом легенда. В конце концов, Нань Мэнсинь знал в своем сердце, что возможность его быть таковым была чрезвычайно низкой, потому что количество рангов легенда было слишком мало. Число легенд, которые могли обитать во всей округе Лазурного берега, даже не превзошло 10, и все они были чрезвычайно известны. Появление незнакомого легенды было невозможно. Он честно чувствовал, что в лучшем случае это был бы рыцарь Серебряной Луны, который был очень грозным и специализировался на скрытом оружии. Даже если бы он заимствовал какое-то уникальное сокровище Рафинера для достижения боевой мощи ранга легенда, он все равно должен быть тем, с кем могла бы справиться команда, которую он отправил. Но, если убийца был беспечным, они могли бы преуспеть. Но если убийца использует мировую энергию для наблюдения за своим окружением, неудача определенно является единственным результатом. Президент, что нам делать? Как мы должны справиться с этим? Он идет войной против нашего профсоюза? Он пробьет свой путь в нашу штаб-квартиру? Следует ли нам уведомить поместье Драконьих гор и попросить их прийти и защитить нас? Высший эшелон профсоюза стал беспокоиться. Нэн Мэнсинь яростно закричал: «Все вы, вернитесь! Вернитесь и оставайтесь в своих домах! Давайте пока посмотрим на ситуацию и посмотрим, что конкретно хочет сказать этот эксперт-легенда, прежде чем обсуждать», — взревел Нэн Мэнсинь. Нэн Мэнсинь немедленно покинул штаб, молча возвращаясь в свою комнату. Ночь прошла мирно и небо постепенно просветлело. В ту ночь штаб не столкнулся с какими-либо нападениями. Нэн Мэнсинь был в своем павильоне, хмурясь и размышляя над этим вопросом. Легенда сначала убил вице-президента и не его телохранителей. Затем он намеренно остался в ресторане, прежде чем убить мужчин, которых я разослал. Понятно, что он нас провоцирует. Я очень сомневаюсь, что все так закончится. Однако, после ночи, он не пришел и не убил нас. Чего именно хочет этот эксперт ранга легенд? Или это потому, что у него была какая-то вражда с моим профсоюзом? Он был взволнован. Специалиста легенды, достигшего единства с миром и владеющего скрытым оружием, было достаточно, чтобы вызвать неудобства среди всех тех, кто работает в профсоюзе. Я должен решить этот вопрос как можно скорее, и единственный способ сделать это – пригласить старейшин. Нань Мэнсинь бросился к заднему двору своего дома, прежде чем позвать пятерых зверюшек, которые в настоящее время отдыхают. Поехали. Нань Мэнсинь прыгнул на летающего зверя и улетел. Гигантская зеленая птица взмыла в воздух и ускорялась вверх в небо. Сюэин в настоящее время лежал на крыше гостиницы, выходящий на восточный горизонт. Солнце уже поднялось. Этот Нань Мэнсинь не спал всю ночь, а теперь он действительно вылетел из Лазурного берега на летающем животном. Это просьба о помощи, Сюэин подумал про себя. Основываясь на уликах, которые я оставил после себя, он, должно быть, подумал, что я эксперт-легенда. Так как это так, он все еще смеет искать помощи, к кому он мог пойти. Разве есть еще более сильная организация, стоящая за профсоюзом? Эта мысль мгновенно заинтересовала Сюэина. Сюэин превратился в поток ветра и полетел среди облаков, медленно летя за огромной птицей зеленого цвета и Нан Мэнсином. Эта огромная птица зеленого цвета была чрезвычайно быстрой, она превысила скорость звука. Даже специалисты легенды могли только беспомощно смотреть, как она приближалась. Однако для Сюэина эта скорость была слишком медленной. Нан Мэнсинь летал на своей огромной зеленой птице в облачном слое, мчался в течение 3 часов из Лазурного берега, прежде чем спуститься и проследовать за караваном в течение половины дня. После этого он поехал на лошади по сельской дороге. Сюэин терпеливо следовал за ним. Его интерес становился все больше и больше. «Я верю, что произойдет что-то особенное», — Сюэин думал, как и ожидалось. Проехав на лошади по сельской местности около часа, Нань Мэнсинь вскоре добрался до земель знатного лорда. Существовал относительно экстравагантный замок, охватывающий около 2-5 километров в диаметре. Он было несколько больше, чем Сноурок. Конечно, сегодня клан Донгбо расширяется. Помимо изначального Сноурок, который был расположен на вершине горы, происходило крупномасштабное строительство у подножия горы. Стоя в воздухе, Сюэин смотрел издалека, когда Нань Мэнсинь вошел в замок. Действительно, глаза Сюэина просветлели. Его мировая энергия уже давно проникала через замок, позволяя ему осмотреть каждый уголок с точностью. Это действительно важная цель. Взгляд Сюэина охватил волнение. Похоже, мне придется начать убивать. В замке было много ловушек. Нань Мэнсинь почтительно ждал в зале. «Нань Мэн, левый старейшина дал вам разрешение на вход», — сказал рыцарь Серебряной Луны, когда он подошел. «Спасибо, брат Юэ». Нань Мэнсинь был полон улыбок. «Когда придет брат Юэ в мой профсоюз неба, я определенно отношусь к тебе хорошо. Демоны прибыли недавно, делая мою работу еще более тяжелой и более серьезной. В отличие от брата Нань Мэн, которому нужно заботиться только о профсоюзе, я не так свободен». Рыцарь Серебряной Луны мягко улыбнулся. «Ай, брат Юэ, это не то, в чем вы разбираетесь. Контролировать этот профсоюз совсем непросто». Нань Мэнсинь покачал головой. Они вскоре добрались до зала. Там был старик, одетый в кровавый халат, сидящий внутри. Веки опущены вниз. Невидимое давление исходило от него. «Приветствую, левый старец», — почтительно поприветствовал Нань Мэнсинь, когда он вошел в зал. Старик, облаченный в кровь, издал тихий голос, прежде чем открыть глаза. «Нань Мэн, в чем проблема? Вы уже должны знать, что у меня нет времени на такие маленькие дела. Левый старейшина, на этот раз, я думаю, что профсоюз столкнулся с огромной проблемой», — объяснил Нань Мэнсинь. «У меня действительно нет других способов решить это, иначе я бы не приехал сюда». «Большие неприятности?» — левый старец нахмурился. «Профсоюз смог восстать только после того, как многие годы строился хороший фундамент, и на меня лежит ответственность за надзор над ним. Теперь, когда я передал его тебе, если возникнут какие-то проблемы, тебе придется заплатить своей жизнью, и я тоже буду наказан». «Я понимаю», — Нань Мэнсинь кивнула. «Ситуация такова», — он тщательно объяснил все. Он излагал очень ясно, что борьба между внутренними фракциями была чрезвычайно жестокой. Он принадлежал к фракции под левым старцем, и, естественно, он хотел бы обратиться за помощью. Если в будущем влияние профсоюза Небесного Огня пострадало, то было бы слишком поздно просить о какой-либо помощи. «Легенда», — левый старец нахмурился. «Кто посмел сражаться против нас? Естественно, он не знает, что этот профсоюз принадлежит вам, левый старец. В противном случае, даже если их было 10, они все равно не рискнули бы действовать», — польстил Нань Мэнсинь. «Хаем, даже если ему удалось убить твою команду убийц в темноте, это не означает, что он является рангом легенда. Он мог быть просто дотошным рыцарем Серебряной Луны, который специализируется на скрытом оружии». Левый старший ухмыльнулся. «Без разницы. Независимо от того, кто он, поговорите с ним и найдите решение. Это было бы к лучшему. Если вы не можете разрешить это, мы просто избавимся от него. Я приеду за вами с двумя бронзовыми эмиссарами». «Да, да». Нань Мэнсинь был внутренне наполнен радостью. Он знал, насколько сильны были бронзовые эмиссары. Двух бронзовых эмиссаров было достаточно, чтобы убить Си Лян Хун. «Так как этот придурок посмеет запугивать меня, он скоро узнает, что я тот, кого нельзя так легко спровоцировать». Том 7, глава 17. Великая катастрофа. Сюэин смотрел на замок с высоты в небе. Под тщательным наблюдением его мировой энергии было каждое действие, с момента, когда Нань Мэнсинь вошел в замок к его разговору с левым старцем, было ясно услышано им. Это действительно большая цель. Нынешнее настроение Сюэина было довольно приятным. Фактически, боевая сила смертных не могла быть изучена исключительно на основе внешних проявлений. В конце концов, Ци хранилась в море Тан-Тянь, и ее никогда нельзя было исследовать. Даже если бы это был мощный трансцендент, до тех пор, пока его аура не выступила, никто не смог бы понять его боевую силу. Это было также и для демонов. В тот момент, когда они спрятали свои ауры, чтобы никто не смог их найти, даже человеческие полубоги не смогли бы найти ни одного из них. После наблюдения с мировой энергией, он только обнаружил, что этот замок был замком магистрата-зажигателя, с несколькими рафинерными массивами в нем. Кроме большого количества слуг и телохранителей, он не мог обнаружить ничего особенного. Однако, как только Нань Мэнсинь заговорил у передних ворот замка, все стало ясно. «Кто ты?» – спросил охранник замка. «Б-15, ищу левого старца», – почтительно ответил Нань Мэнсинь. Только этот простой обмен словами заставил Сюэина почувствовать радость. Кто был Нань Мэнсинь? Он был председателем профсоюза. Его собственная боевая мощь была как у рыцаря Серебряной Луны. Этот профсоюз контролировал финансы, которые составляли миллионы золотых монет, причем многие отделения располагались в разных местах по всей провинции. Его статус был настолько высок, что он был сравним с рейтингом легенда. Такой сильный персонаж на самом деле называл себя Б-15, и он даже хотел встретиться с левым старцем. Он не смел быть высокомерным и самонадеянным с стражниками на воротах. Может быть, это филиал волшебного дворца, или ветвь демонической фракции, или главный алтарь демонического бога. Сюэин пытался проанализировать эту ситуацию. В смертном мире, если Нан Мэнсинь, президент профсоюза Небесного Огня, проявлял уважение к кому-то, означало, что эта скрытная организация должна иметь нерушимый статус. И, скорее всего, это должна быть трансцендентная организация. Волшебный дворец, демоническая фракция или даже главный алтарь демонического бога. Последние две фракции долгое время преследовались храмом Земли. Все они были спрятаны вглубь мира. Для того, чтобы иметь возможность уничтожить одного из них, награда храма Земли была не хуже, чем за убийство демонов первого или второго ранга. В настоящее время все трансценденты ищут демонов, и демоны прячутся. До сегодняшнего дня я еще не нашел никаких следов. Сюэин явил насмешку. Но, по крайней мере, сейчас есть некоторые результаты. Он, наконец, получил от 100 до 200 очков. Потому, насколько важно было это место, может ожидать даже больше наград. Охраняя ворота замка, несмотря на то, что охранникам было очень скучно, они все еще стояли прямо, бдительно наблюдая за окрестностями. Внезапно порыв ветра обрушился на них, и перед воротами появился подросток в черном. Кто это? Охранник замка был поражен. Для них это было слишком быстро. Б-15, ищем левого старца. Подросток в черном усмехнулся. В этот момент стражи замка изменили выражение лиц. Б-15, тот, кто входил ранее, был Б-15, враг. Страж немедленно закричал. Его голос доходил до внутреннего замка и создавал шум, который можно было услышать во всем замке. Все впали в панику. Это место было слишком важным. Многие из них охраняли это место в течение длительного времени, а некоторые даже оставались здесь в течение десятилетий, не покидая его. В конце концов, клан, который владел этой территорией, был достаточно силен, и никто не осмелился бы вторгнуться в него. Но сейчас кто-то вторгся. Если бы эта база была разоблачена, последствия были бы ужасными. Ты прав, я враг. Сюэин ухмыльнулся этому стражу, прежде чем ударить его. Две огромные двери замка, которые были весом более 50 000 килограммов, были широко распахнуты. Трещины виднелись вдоль стен рядом со входом, когда две тяжелые каменные двери разлетелись. Как обычный человек, пинающий камень, эти две чрезвычайно громоздкие двери весом более 50 000 килограммов сразу же пролетели расстояние и врезались в конструкцию. Все было разбито. Некоторые охранники либо были прямо раздавлены, либо остались калеками. Звуки воплей послышались в воздухе. Охранники, стоявшие у входа, были ошеломлены. Никакой эксперт легенда не может быть таким грозным. Сюэин зашел внутрь. Сразу же, эксперт легенда начал манипулировать мировой энергией, чтобы определить, что только что произошло. Хм, раньше Сюэин просто заимствовал мировую энергию для разведки, но теперь он использовал ее как силу. Его мощный контроль над мировой энергией привел к огромному неосязаемому давлению на регион, не позволяя экспертам легенд использовать мировую энергию. Убейте, убейте его любой ценой. Командир более высокого уровня понял, что что-то не так, но это место было чрезвычайно важным и не могло быть потеряно. Даже если он погибнет, это место нельзя потерять. Прежде, чем враг был мертв, они должны спасти все важные сокровища. Захватчик должен быть трансцендентным. Руководителем замка с самым высоким рейтингом был человек, одетый в серебряную мантию. Он был бледен от беспокойства, Его сердце свирепо билось. «Надеюсь, мы сможем убить этого трансцендента». «Нет, мы должны убить его. Это место не может быть потеряно». «Точно нет. Мастер Бинг, внешние коридоры были захвачены. Двери из ломаного камня пали». «Провал. У него нет никаких травм после выхода из груды обрушенных камней. Выпустите весь ядовитый газ. Отравить его». Голос серебряного вождя дрожал. Это было тщетно. Сюэин был трансцендентом святого ранга, поэтому он смог легко отбросить все на своем пути. С мировой энергией он отчетливо осознавал весь беспорядок, происходящий в этом замке, вместе с личностью лидера. Однако он не спешил и медленно направился к месту назначения. Он хотел увидеть, если главный лидер этого замка сможет выманить большую рыбу. Он был полон уверенности. Даже если тут был враг, которого он не мог победить, он просто проинформировал бы главу фракции Сиконга Яна или рыцаря Вечного Ветра и попросил бы их броситься в бой. Или, может быть, попросить всех могущественных полубогов в клане Ся поспешить. В этом смертном мире Ся-клан правил всем. Никто не будет напрямую сталкиваться с ними. Они не смогут выиграть у клана Ся. Таким образом, эти демоны могли только отступить. Позвольте мне посмотреть, есть ли у вас какие-либо другие возможности. Сюэин отбил все атаки, направленные на него. В то же время он наблюдал за людьми в замке, чтобы увидеть, что они собираются делать. «Быстрее, быстрее, быстрее! Готовь все! Мобилизовать всех бронзовых эмиссаров, серебряных эмиссаров и золотых эмиссаров! Подготовьте массивы!» Пандемониум был повсюду. Они знали, что враг на этот раз был трансцендентным, что вызвало у них сильное отвращение. Даже если они должны были умереть в бою, они должны защитить это место. Это действительно было место, которое не могло быть отдано врагу. Левый старец был также одним из старших с самым высоким положением в замке. Он поспешил во внутренний замок. Нань Мэн Синь и другие бросились за ним. Их скорости были высоки и скоро они достигли внутренней части замка, продвигаясь вперед в одном хаосе. Они достигли самого высокого коридора, который был огражден перилами во внутреннем замке и стоял там, когда они смотрели вперед. Они увидели, как величественный замок рушится, как будто в их сторону идет чудовище. Все на его пути было уничтожено. Ничто не могло заблокировать его путь, столь могущественный. Левый старец ясно посмотрел на этого парня в черном, который неторопливо шел вперед и уничтожал все, что перед ним представало. Казалось, что все методы обороны замка, предназначенные для убийства трансцендентов, были для него шуткой. Это он, Нан Мэн Синь, не спустил вздох. Он уже давно получил от своих шпионов рисунок Сюэина. «Вы узнали его?» Левый старец повернулся к нему. Несколько других людей тоже посмотрели на него. Нан Мэн Синь был чрезвычайно нервным. Он кивнул. «Да, это подросток в черном, о котором сообщил мой подчиненный. Он был тем, кто убил вице-президента Инь. Ах, так это он?» Левый старец расширил глаза, его лицо побледнело. «Так это ты его привел?» «Я». Выражение лица Нань Мэнсина побледнело. «Из-за этого вице-президента Инь, маленькой собаки, ты на самом деле вверг нас в такую катастрофу, спровоцировав такого устрашающего трансцендента». Левый старейшина так разозлился, что указал на Нань Мэнсина трясущимися пальцами. «Ты, такое бедствие было чем-то, что даже вышестоящие над Нань Мэнсином не могли спастись от смерти. Скорее всего, после их смерти даже их души подверглись бы пыткам. Я действительно не знал. Я не знал». Нань Мэн Синь понял, что он действительно привел в замок такую катастрофу. Том 7, глава 18. Преобразование демонов. «Идем со мной». Левый старец стиснул зубы и тотчас же бросился на другую сторону замка. Нань Мэн Синь мог только послушно следовать за ним. Вскоре после этого, на другом просторном балконе в замке лидер в серебряной одежде холодно наблюдал, как подросток в черном непрерывно продвигался через замок, уничтожая все на своем пути. В этот момент весь замок уже мобилизовал свои силы для окончательной попытки покончить с этим врагом. Если это не удастся, у них не будет другого способа защититься. Мы отчитаемся перед лидером. Левый старец отвел Нан Мэнсина туда, где проживали остальные старейшины. Левый старец, почему ты привел сюда младшего? Другие старейшины нахмурились. Их организация имела строгую иерархию. Однако из-за нынешней критической ситуации они не упрекнули его за это нарушение иерархии. В чем дело? Лидер, облаченный в серебристый костюм, продолжал следить за приближением Сюэина и не оглядывался. «Мой подчиненный знает трансцендентного», — ответил левый старец. «Ой, лидер, облаченный в серебристые одежды, внезапно повернул голову. Глаза пылали от ярости. Он впивался взглядом в Нань Мэнсина, который стоял за левым старцем. Другие старейшины тоже уставились на Нань Мэнсинь. «Говори!» – закричал серебряный вождь. «Он убил одного из моих вице-президентов профсоюза. Я послал элитный отряд убийц, чтобы убить его, но вместо этого он легко разобрался с ними. Я подозревал, что он может быть могущественным легендой, который может вызвать серьезные проблемы для профсоюза. После ночи размышлений я сразу же пришел сюда», — объяснил Нэн Мэн Синь. «Никогда бы я не подумал, что он трансцендент. Я действительно никогда не предполагал это. Кроме того, я был очень осторожен, путешествуя сюда». Лидер, облаченный в серебро, послал Нэн Мэн Синю ледяной взгляд, который охладил его кости. Нэн Мэн Синь, уставившись на него, дрогнул. Его голос тоже дрожал. «Весь этот кризис, все из-за ничтожного маленького вице-президента». Лидер, облаченный в серебристую мантию, чувствовал себя несравнимо расстроенным. «Всего лишь проклятый вице-президент. Кто-то, кто был просто крошечным персонажем. Даже если бы весь профсоюз Небесного Огня был уничтожен, он все равно считался бы второстепенным делом, но теперь на них навалилась катастрофа». В минуту гнева он подумал о многих способах пытки Нэн Мэнсина до смерти. Однако он понимал, что убийство Нэн Мэнсина теперь не принесет никакой пользы. Теперь не было смысла продолжать злиться. Было уже слишком поздно. Лидер, облаченный в серебряные одеяния, продолжал холодно смотреть на Нэн Мэнсина. Понимая, что ничего не изменится, он повернулся и посмотрел вдаль. Он просто надеялся, что последний контрудар удастся. Если он не удастся, он не смел думать о последствиях. Холодный пот пропитал тело Нэн Мэнсина, из-за чего его одежда стала влажной. Он стоял со своими мыслями в беспорядке. Как же так вышло? Он пожалел об этом. Если бы он знал об этом на ранней стадии, его бы не беспокоили по поводу смерти этого проклятого вице-президента Инь. Он даже хотел бы предложить молодому человеку в черном извинения. Как он мог последовать за мной? Нань Мэнсин не мог в это поверить. Мощный трансцендент. Как трансцендент, ему нужно было бы только приложить немного усилий. Например, если бы он использовал поместье Драконьих гор, он мог бы оказать давление на весь профсоюз. Вместо этого он сначала убил вице-президента, а затем уничтожил целую команду ассасинов. Действительно ли было необходимо противостоять такому простому профсоюзу? Этот трансцендентный даже потрудился следить за ним все время этого. Почему величественному трансцендент это не надоест? Нань Мэн Синь не знал. В то время, когда Сюин следил за демоном, он был в ярости из-за действий профсоюза и наслаждался чувством, как рыцарь в сияющей броне. Тем не менее он не хотел раскрывать свои трансцендентные силы. Спасение кого-то было для него лишь незначительным соображением, и ему не нужно было суетиться над его действиями, но его поступки теперь принесли свои плоды и позволили ему поймать большую рыбу. «Приступайте к финальному удару». Лидер, облаченный в серебристые одежды, и другие старейшины внимательно наблюдали за битвой. Легенды не были квалифицированы для борьбы в этом конфликте. Они будут бесполезно жертвовать своей жизнью, если они поучаствуют. Сюин смотрел на 21 фигуру, которые его окружали. Они варьировались от мужчин и женщин разной высоты и возраста. Эти люди казались обычными, но исходя из их скорости, когда они пришли к нему, эти 21 бойца были чем-то неординарным. Он, одна из фигур, издала рык. Черная шерсть появилась на его коже, и зубы, подобные собачьим, торчали из его рта. На его теле появился слой чешуи. В одно мгновение он превратился в чешуйчатого зверя. Кожа также имела странный черный мех. Его зубы и ногти были похожи на кинжалы. Его внешность была похожа на внешность демонов. Это был не только он. Остальные 20 человек также превратились в чудовища. Их ауры также полностью изменились. Преобразование демонов. Сюин улыбнулся. «Я на самом деле являюсь свидетелем трансформации демонов 21 эксперта по трансформации в демонов. Похоже, я нашел действительно важное место. Вы часть демонической фракции, или все вы подчиненные другого демонического бога?» Преобразование демонов. Это был особый метод, распространенный среди существ из бездны. Независимо от того, являлись ли вы обычным демоном или демоническим богом, все существа, связанные с демоном, были известны своими жуткими телами. Во время совершенствования демонические боги темной бездны делали особый акцент на развитии своего телосложения. Как и в случае с теми трансцендентами, связанными с демонической фракцией и зависящими от демонической фракции, Они практиковали превосходные методы культивирования демонической линии крови и поэтому могли культивировать методы закаливания тела. Когда они активировали эти методы, их тела были бы покрыты чешуйками наряду с другими демоническими характеристиками. Трансценденты, которые присоединились к демонической фракции, когда они полностью свою силу в полной мере, их тела также были покрыты чешуей, давая им поразительную защиту и силу. Их тела были почти неразрушимыми, и даже те, кто не были трансцендентами, все равно были чрезвычайно сильными, имели почти неразрушимые тела. Эксперты, в настоящее время демонстрирующие свои демонические трансформации, были существами низкого уровня. В конце концов, они были просто смертными, которые могли использовать преобразование демона. Обычно только рыцарь Метеор или выше может безопасно использовать эту технику трансформации демона. Для смертных это было равносильно отбрасыванию их жизни, и редко они выживали бы, используя это. Если бы они смогли выжить, их тела подверглись бы фактической трансформации в демона, и они приобрели бы мощную силу и продолжительность жизни, идентичную с трансцендентной. «Убивать!» В унисон кричали 21 человек. Волшебный массив был тихо активирован, в то время как весь массив замка, как правило, был ненавязчивым. Обитатели замка могли мгновенно увеличить магическую силу массива в ситуации жизни и смерти, убрав важное устройство сопряжения массивов. Рост власти сделал силу массива сравнимой с силой святого трансцендента. По правде говоря, приспособление для массивов, способное сделать этот магический массив таким мощным, стоило, вероятно, более 500 очков вклада. Бесчисленные змеи подобные нити простирались от магического массива. Нити пришли со всех сторон, обертываясь вокруг Сюэина и связывая его. Интересно, Сюэин раскрыл след счастья. Он понимал ценность этого хитроумного приспособления. Если бы он мог захватить его для себя, он получил бы большую прибыль. Сюэин получил большую прибыль, следуя за Нан Мэнсином. Летящая стрела появилась в руке Сюэина. Крайнее проникновение. Крайнее проникновение могло использовать что угодно, даже шелестящие листья, как средство. Вжух. Дротик мгновенно исчез и появился на глубине более 100 метров под землей. Затем дротик пронзил вращающийся хрустальный шар. Этот хрустальный шар был кинетическим ядром массива. Так как устройство массива было бесценным, Сюэин не желал его разрушать. Хрустальный шар был простым инструментом, который мог преобразовывать энергию и, таким образом, был обычным, недорогим предметом. Хрустальный шар был уничтожен. Волшебная энергия, питающая массив, немедленно остановилась. Бесчисленные нити, связывающие Сюэина, также рассеялись. С размахом руки Сюэина 21 прядь трансцендентной ци полетела во всех направлениях. Каждая прядь трансцендентной ци вращалась и проникла в голову каждого трансформированного демона. Все без исключения, они мгновенно рухнули на пол, мертвые. «Неплохо», — мягко сказал Сюэин. Из этих 21 демона 15 были легендами высшего ранга, 5 из которых были небесными на начальной стадии, а одна была небесной в средней стадии. Конечно, для Сюэина между ними не было никакой разницы. Он мог легко пожинать их жизни. Сюэин поднял голову и посмотрел на отдаленный балкон внутреннего замка. На этом балконе стоял серебряный вождь. Этот массив. Как это могло? Лидер был ошеломлен. Почему внезапное разрушение мощного массива? 21 могущественный эмиссар, они погибли в одно мгновение. Сюэин продолжать двигаться вперед. Он пошел к внутреннему замку. Он вежливо пошел дальше, с улыбкой, висящей на его лице. Сюэин был счастлив, потому что на этот раз он действительно получил большой урожай. «Позвольте мне поразмыслить над тем, какие у вас еще есть трюки». Внезапно пространство перед замком начало искажаться. Из этого пространства вырвалась пугающая аура. «Что?» Выражение лица Сюэина изменилось, когда он посмотрел на искажение. Это искажение было эхом отдаленного внешнего мира и начало резонировать. Ужасающая сила, отделенная расстоянием в миллиарды километров, пробилась сквозь материальный барьер, чтобы войти туда. Возвышающаяся фигура начала конденсироваться. Серебряный лидер на балконе немедленно опустился на колени, крича: «Демонический бог идет! Демонический бог идет!» Другие старейшины и Нань Мэн Синь также преклонили колени с бледными лицами. Том 7, глава 19. Приход демонического бога. У возвышенной и величественной фигуры были седые рога и малиновая кожа. На нем был экстравагантный черный халат. Демонический бог. Сюэин почувствовал ужасное давление, которая исходила от этой высокой фигуры. За всю свою жизнь Сюэин никогда еще не ощущал такую мощную силу. Эта сила даже превосходила силу всех полубогов клана Ся. Проклятая воля мира. Его взгляд упал на Сюэина, его янтарные глаза проявляли живой интерес. Он блестяще улыбнулся, его тело сжалось до такого размера, как у Сюэина, прежде чем он спустился на землю. Донгбо Сюэин, не так ли? Демонический бог весело приветствовал Сюэина. Сюэинин с любопытством наблюдал за этим демоническим богом. Это было его первое знакомство с божеством. Из появления божества Сюэин знал, что это должен быть демонический бог, происходящий из темной бездны. Прочитав все книги клана Ся относительно божеств и полубогов, Сюэин ясно понял, что божество перед его глазами было всего лишь проекцией из мира божества. В конце концов, божеству было запрещено напрямую входить в материальный мир. Даже божества, происходящие из клана Ся, такие как император Драконьей Горы или император Юньхай, будут изгнаны из материального мира, как только они станут божеством, достигшим 10000 лет. Что касается божеств во внешних мирах, им было бы совершенно запрещено входить в этот мир. Поэтому для этих божеств было только два способа оказаться в этом мире. Первым и самым простым способом было отправить проекцию. На протяжении многих лет клан Ся собрал много информации об этом методе. Этот особый мир материи имел пространственный знак. Божество использовало свою силу для решительного проецирования себя через пространственное подавление в этом мире. Этот метод проецирования использовал ужасающее количество энергии божества. Даже поддержание их проекции в мире требовало постоянного потребления энергии божества. Таким образом, цена использования проекционного метода была огромной. В результате эти демонические боги представят себя миру только в критические моменты. Конечно, новые и обычные божества поместья Драконьей Горы не смогут использовать пространственную проекцию. Только могущественные божества чрезвычайно высокого уровня могли делать мировое проецирование. Из божеств клана Ся, только предки, такие как император Юньхай, смогли это сделать. Что касается второго метода, он был еще сложнее – отправить клон. Что касается цены отправки клона, это было ужасающе. Даже существа на высоком уровне, такие как император Юньхай, не могли оплатить эту цену. В мире клана Ся только божества из храма Земли и демонической фракции смогли отправить клонов. В прошлом эти две державы очень горячо сражались друг с другом, чтобы завоевать доверие людей в клане Ся. Конфликт обострился до исторического сражения, когда каждая сторона заплатила страшную цену, чтобы отправить клонов в материальный мир, чтобы сражаться. В том году огромная битва между клонами божества разрушила небеса и потрясла землю, приведя к бесчисленным смертям. Наконец, демоническая фракция проиграла битву. После этой ужасной утраты они полностью скрылись в темноте и никогда больше не сталкивались с храмом земного бога. Таким образом, клон божества считался как нечто ужасное. «Я не приходил уже более 30000 лет». Демонический бог рассмеялся. «Для меня возможность увидеть молодого трансцендента – это большая редкость. Посидим, выпьем хорошего вина и поболтаем. Как насчет этого?» Сюэин рассмеялся. «Выпить вина? Отлично. В молодости я часто мечтал о том, чтобы выпить с божеством. Никогда бы не подумал, что сегодня моя мечта осуществится. Пожалуйста». Демонический бог протянул руки в приглашение Сюэину. Сюэин не был скромным и отправилась прямо в главный зал внутреннего замка. На балконе внутреннего замка на коленях на полу стояли серебряные вождь и другие старейшины. Все они были ошеломлены тем фактом, что демонический бог спустился только, чтобы выпить с этим трансцендентным. Кроме того, трансцендентным был Донгбо Сюэин, это был на самом деле Донгбо Сюэин, лидер, облаченный в серебро, и другие, наконец, поняли, что этот трансцендент, который пробил себе дорогу до их дверей, был никто иной, как, по слухам, самый молодой трансцендент в 1000 лет, Донгбо Сюэин. «Быстро принесите вина». Звук холодного голоса прозвучал в ушах лидера, одетого в серебристый костюм. Да, этот лидер, одетый в серебристый костюм, сразу же принял приказ. В зале Сюэин занял место перед демоническим богом. Он был совсем нескромный. Даже сейчас он все еще наблюдал окружающие 50 километров своей мировой энергией. После сошествия демонического бога он стал более осторожен в своем сердце. «Каковы ваши отношения с демонической фракцией?» – спросил Сюэин. «Я просто обычный демонический бог среди многих из темной бездны. «Как я могу сравнить себя с великим демоническим богом?» — ответил бог демонов. «Вы можете звать меня Ху Юньхо, в вашем мире клана Ся. Я всего лишь один из многих демонических богов». Сюэин слегка кивнул. Этот демонический бог поставил себя совсем низко среди пантеона богов-демонов. Это было очень неестественно. «Как вы узнали, что я Донг Бо Сюэин?» — спросил Сюэин. Он был более чем готов потратить время. «Во всей области спокойного солнца есть только два трансцендента святого царства, ты и Пэн Шань». Демон Ху Юньхо ухмыльнулся, показывая острые зубы. «Пэн Шань стар, хотя вы все еще молоды со свежей аурой, окружающей вас. Я догадался, что вы, должно быть, Дун Бо Сюэин. Видя вашу реакцию, я должен быть прав. Великий бог демонов, лидер, облаченный в серебро, встал сбоку и почтительно налил вина им обоим. Когда Сюэин пил вино, он чувствовал, что вкус был вполне обычным. Он пил гораздо лучшие вина в столице Ся. Человек, с которым он пил сегодня, был демоническим богом. Это был тот, с кем он согласился бы. У меня есть небольшой вопрос, с которым я хотел бы, чтобы мой молодой друг Донг Бо Сюэин помог мне». Бог демонов Ху Юньхо улыбнулся. «Говори», — ответил Сюэин. «Ай, я уверен, что вы это хорошо знаете, но темная бездна никогда не могла сравниться с миром божества. Это слишком жестоко». Бог демонов Ху Юньхо с тревогой покачал головой. «Я приложил огромные усилия, чтобы оставить пространственный знак здесь, в мире Ся, прежде чем тратить много времени на то, чтобы разбираться с партией подчиненных. Это, конечно, было непросто. Есть даже другие демонические боги, которые пытаются подавить веру, которую я развил в этом мире, тем более, что это мощная демоническая фракция и храм земного бога. Нам, демоническим богам, здесь нелегко». Бог демонов Ху Юньхо вздохнул от горя. Сюэин продолжал слушать. «Некоторые трансценденты могут сочувствовать. Однако Сюэин прочел слишком много книг и ясно знал, что верования тех, кто находится в материальных мирах, чрезвычайно ценны. Те, кто смог оставить какой-то след в материальном мире, были чрезвычайно мощными существованиями. Этот бог демонов Ху Юньхо в настоящее время был чрезвычайно вежлив, но только потому, что не мог проложить свой путь к этому месту своим подлинным божественным «я». Если бы он мог, просто вздохнув, он бы уничтожил Сюэина. Что касается мировой проекции, то эти попытки были бы подавлены материальным миром вплоть до боевой мощи простого смертного. Несмотря на то, что он мог быть более грозным с точки зрения глубоких законов, его власть была сохранена до уровня смертного. Если Сюэин позволит этому богу демонов ударить его без уклонения, ни одна прядь волос не пострадает. Мировая проекция была подавлена до пределов смертных. Цена отправки клонов божества была ужасающей. Поскольку нынешняя сила демона бога была слабой, он стал более вежливым. «В 19 провинциях я мог установить только 12 алтарей». Ху Юньхо покачал головой. «И это особое место, в которое вы вторгаетесь, один из моих многочисленных алтарей. Все они сформированы из моей крови и пота. Поэтому я прошу этого молодого друга Дун Бо Сюэин помочь мне и быть снисходительным, а не истреблять моих подчиненных. Если вы готовы помочь мне в этот раз, я, естественно, помогу вам, молодой друг», — сказал Ху Юньхо. «Я готов подарить 2000 килограммов камней происхождения. Молодой друг Донг Бо Сюэин, как насчет этого? Можете ли вы отнестись к этому, как будто на этот раз ничего не произошло?» Том 7, глава 20, отказ. 2000 килограммов камней — это огромная сумма, — посетовал Сюэин. Демонический бог Ху Юньхуа продолжил. «Вы должны понять, что если бы я хотел послать сокровища из нашей темной бездны в мир Ся, это было бы чрезвычайно сложно. Следовательно, отправка 2000 килограммов камней в подарок – это уже огромная сумма. Я знаю, обычно, нужно было бы отправить их через храм времени и пространства». Сюэин рассмеялся. «Мир божества и темная бездна были слишком далеки от материального мира. Спускаться в этот мир было трудно. Подобно тому, как демоны вторглись в этот мир ранее, только благодаря некоторой удаче был образован путь между мирами. Что касается божеств или демонических богов, которые хотели отправить ресурсы в материальный мир, неудача в отправке заставила бы их платить гораздо большую цену, чем за успешную отправку. Божества не могли не спуститься в этот мир, не сотворить сокровища своими мировыми проекциями. В результате, им пришлось посетить храм времени и пространства. Это было легендарное место, которое возвращало сокровища в мир клана Ся с помощью членов храма, которые посещают бесчисленные другие миры. Конечно, огромные затраты будут понесены в этой сделке. Верно, я должен был бы отправить его через храм пространства и времени, сказал Ху Юньхо. Итак, вы сможете понять мою искренность по цене, заплаченной за то, чтобы отправить подарок в 2000 килограммов камней. Я действительно озадачен. Сюин держал чашку вина, продолжая. Этот алтарь уже был уничтожен мною до такой степени. Посланцы, к которым ты прикладывал много усилий, тоже мертвы. Что касается оставшегося главного алтарного вождя и старейшин, вы действительно желаете отправить 2000 килограммов камней только ради их спасения. Стоит ли оно того, лидер, облаченный в серебристые одежды, который стоял рядом с флягой с вином, украдкой взглянул на Сюэина. Нет, они определенно не стоят того, объяснил Ху Юньхо, но сеть, которую я сформировал за бесчисленные годы в подземном мире провинции Спокойного Солнца, безусловно, стоит того. В тот момент, когда этот алтарь будет полностью разрушен, ваша драконья гора клана Ся, несомненно, обнаружит этот главный алтарь и, следовательно, найдет все остальные алтари, полностью искореняя эту подземную сеть. Если эти люди умрут, то они умрут. Это не имеет значения, пока подземная сеть остается неповрежденной, ответил Ву Юньхо. Они являются фактическим главным вкладом в веру в мою религию. Это так? Сюэин воскликнул. Ваши рассуждения действительно прекрасны, настолько, что я почти не мог найти в нем недостатков. Выражение Ву Юньхо слегка изменилось, прежде чем он с ухмылкой сказал. Вы уже должны знать, что то, что я сказал, является фактом. Важно верить в мою религию. Почему, по-вашему, 2000 килограммов камней слишком мало? Да, как насчет того, чтобы отправить 3000 килограммов камней в подарок? Если бы вы были в темной бездне, отправка 100000 килограммов камней не была бы проблемой. Однако вы находитесь в материальном мире. Если я хочу отправить любые сокровища, это слишком сложно. В конце концов, я всего лишь обычный демонический бог, один из многих там, так что есть необходимость делать мою жизнь трудной. Сюэин рассмеялся. Демонический бог, ты действительно хитрый. Согласны ли вы с этим договором? Ву Юньхо начал нервничать в своем сердце. Я приношу извинения. Я не согласен. Сюэин покачал головой. Янтарные глаза Ву Юньхо были наполнены яростью. Он действительно рассердился. Прокляните этого трансцендентного, с его силой, он мог полностью растопать его, однако в настоящее время его тело истинного божества находилось в темной бездне. Эта мировая проекция была подавлена волей мира Ся к пределам силы смертных, не позволяя ему угрожать трансцендентному перед ним. Почему вы не согласны? С беспокойством спросил Ву Юньхо. Из-за твоего главного предводителя алтаря. Сюэин улыбнулся. Я должен отблагодарить его. Он, Ву Юньхо, повернулся к этому лидеру, одетому в серебристый костюм. Рядом с ним, лидер, облаченный в серебро, тоже был поражен. Да, Сюэин кивнул. Уважаемый сэр демонический бог, только благодаря вашему приезду я узнал, что это жертвенник демонического бога. По моим сведениям, прочитав много книг, я знаю, что в обычных обстоятельствах, когда трансцендент атакует жертвенник демонического бога, те, кто защищает алтарь, бегут во всех четырех направлениях вместо того, чтобы защищать его. Что касается этого главного предводителя алтаря, он вместо того, чтобы убежать, фактически отдал приказ убить меня любой ценой, воскликнул Сюэин. Тогда это очень странно. Я, трансцендент из клана Ся, и могу попросить любого из полубогов клана Ся прийти и помочь мне. Возможность убить меня крайне низка. И все же он хотел сразиться со смертью. Сэр демонический бог, скажите, это озадачивает или нет? Сюэин посмотрел на Ву Юньхо. Кроме того, вы даже спустились в критический момент. Из всех ваших алтарей в 19 провинциях уничтожение одного алтаря. Это то, с чем вы определенно можете смириться. Согласно тому, что я знаю, даже если главный алтарь подвергается нападению, очень мало случаев, когда божества отправляют свои мировые проекции. Сюэин лукаво рассмеялся. Но, конечно, это не основные причины. Самое важное из всех – это то, что ты бог демонов. Но ты хочешь заключить сделку со мной, трансцендентным из клана Ся? Сюэин фыркнул. Мечтай. В истории клана Ся ни один трансцендент не стал бы договариваться с этими демоническими богами. Так что, если они были мощными, их слова были бы просто блефом. Они никогда не могли отправить свои тела истинного божества в материальный мир, и у большинства трансцендентов клана Ся не было бы никакой надежды стать божеством и войти в мир божества. Даже если они это сделали, мир божества слишком обширен, настолько огромен, что сами демонические боги были просто повелителями в маленьком уголке мира. Шансы встретиться с ними были такими же маленькими, как увидеть пирог, спускающийся с неба. Что касается демонических богов, в обычных обстоятельствах, человеческие трансценденты войдут в мир божества после их прорыва. Таким образом, им не нужно прислушиваться к этим демоническим богам из темной бездны. Человек, Ву Юньхо пытался подавить свою ярость. Я советую вам не делать врага из божества. Уважаемый сэр демонический бог, это наш мир Ся. Улыбаясь, сказал Сюэ Ин. Глаза Ву Юньхо загорелись от ярости. 5000 килограммов камней. Я готов заплатить самую высокую цену. Вы счастливы, я счастлив. Разве это не так? Абсолютно нет. Сюэ Ин покачал головой. Ху Юньхуа резко встал, его тело пылало, страшная мощь окутала окружающее, словно мир должен был сгореть. Его янтарные глаза были полны намерения убивать, когда он посмотрел на Сюэ Ина. Потому что я не могу по-настоящему спуститься в этот мир, вы готовы разъярить меня, и вы заплатите за это. Человек, я уже оказал вам большое почтение. Вы пытаетесь напугать меня, угрожая мне? Огненная трансцендентная ци Сюэ Ина внезапно вспыхнула из его тела во всех направлениях. Стол перед ним взорвался. Ху Юньхо был мгновенно подавлен трансцендентной ци. Его тело стало размытым. Очень быстро сила отдаленной темной бездны передавала энергию его телу, позволяя ей снова конденсироваться. Ты, демонический бог, осмеливаешься угрожать мне, трансцендентному из клана Ся? Сюэ Ин ухмыльнулся. Ху Юньхо был в ярости. В темной бездне он был истинным повелителем, управляющим огромной территорией с миллиардами жизней, служащих ему. Однако сегодня этот трансцендент из клана Ся не оказал ему никакого уважения. В настоящее время у него не было никаких средств для решения этой проблемы. Он отчаянно хотел, чтобы эти переговоры были успешными, потому что это место было местом, где он не хотел проигрывать. Цена потери была слишком большой. Вы действительно не согласитесь с моим предложением? Ху Юньхо стоял там, его голос был совершенно спокоен. Сюэ Ин также понимал, что этот демонический бог не желает больше говорить. В настоящее время он излагает свою последнюю дипломатическую ноту. Для трансцендентов клан Ся бояться демонического бога было настоящей шуткой. Я не согласен. Сюэ Ин встал. Хорошо, очень хорошо. Ху Юньхо холодно уставился на Сюэ Ина. Человек, помните, вы непременно пожалеете о том, что сделали сегодня. В то же время, внутри внутреннего замка, кроме лидера, одетого в серебро, группы старейшины Нань Мэнсина, внутри были и другие слуги. Один из слуг был очень толст, его внешность была честной, с двумя бородками, стекавшими с его подбородка. Он выглядел чрезвычайно обыкновенным. В тот момент, однако, звуковая передача вошла в его уши. Переговоры провалились. Этот проклятый человек Донгбо Сюэ Ин не желает идти на компромисс. Я не хочу потерять это место. Это зависит от вас. Убейте Донгбо Сюэ Ина. Сэр демонический бог, я просто проглотил 10 000 человеческих душ, которые вы предоставили, но вы готовы подвергнуть меня такому огромному риску. Мысленно ответил слуга. Том 7, глава 21. Обнаружение демона. Ты хочешь пренебречь нашим соглашением? Демонический бог Ху Юньхо был рассержен. Даже маленький и слабый демон смел торговаться с ним. В темной бездне было так много демонов, служащих ему, и никто не посмел бы пойти против него, потому что это означало бы мгновенную смерть. Среди бесчисленных слуг он был слишком ленив, чтобы даже взглянуть на демонов такого уровня. Но это был мир клана Ся. Будучи демоническим богом, власть, которую он мог использовать в мире Ся, была слишком мала. В результате он мог только заключить соглашение с этим слабым маленьким демоном. «Сэр демонический бог, конечно, я не осмеливаюсь нарушать наши соглашения. В соглашении четко указано, однако, что мне не придется участвовать в каких-либо мероприятиях, которые приведут меня к моей смерти», — ответил слуга. ДБС. 20 лет назад Донгбо Сюэ Ин стал трансцендентным. Сегодня он находится всего лишь на начальных этапах Святого Царства, и он долгое время не культивировал. С твоей боевой мощью, я считаю, что ты можешь убить его всего за один ход. За один единственный вздох ты можешь приложить более 100 ходов. Трансценденты клана Ся немедленно передавали информацию по цепочке в тот момент, когда обнаружили какие-либо следы демонов, но прибытие любого полубога обычно задерживалось. В конце концов, самым быстрым методом передвижения было бы телепортироваться, но расстояние, на которое можно было передвигаться таким образом, было чрезвычайно коротким. В результате им придется несколько раз телепортироваться, делая путешествие довольно длинным. Кроме того, это не было подходящим для дальних порывов. Если удача была на его стороне, трансцендент мог обнаружить демона без его ведома. Естественно, это был самый простой метод. Ему нужно будет сообщить об этом, и полубог из клана Ся поспешит к месту происшествия и избавится от демона. Но если демон сам обнаружил трансцендента клана Ся и сразился с ним, то это было бы абсолютно опасно. Лучшее решение было бы для трансцендента клана Ся в том, чтобы убить демона, но если это не было возможно, тогда ему нужно было бы продержаться до прихода помощи. Убив его, прибудут полубоги из клана Ся. «Как я могу сбежать?» – спросил Дебиси. «Я увезу тебя телепортацией. Несмотря на то, что моя боевая сила подавлена, я все еще могу использовать глубокие законы. Трансценденты клана Ся никогда не могли сравниться со мной в терминах глубокого понимания законов. Я могу легко тебя вытащить. Половина времени вздоха. Я буду сражаться половину времени вздоха. Если я буду побежден, то ты обязательно должен меня вытащить», — слуга ответил мысленно. «По рукам. Половина времени, потраченного на то, чтобы вдохнуть один раз, и я заберу тебя, если ты проиграешь». Демонический бог Ху Юньхо возлагал большие надежды. Когда он убьет Сюэйна, он немедленно сбежит с этим демоном. В тот момент, когда появятся какие-то человеческие полубоги, они непременно будут преследовать их по волнам космоса и игнорировать оставшихся слабых смертных. Более того, смертным из поместья драконьего мага потребуется некоторое время, чтобы прибыть, давая подчиненным этого главного алтаря шанс спрятать сокровища. Если бы он мог вести переговоры, он бы вел переговоры. Но если переговоры не удались, он будет убивать. Сокровище должно храниться в секрете. «Как, вы, уважаемый демонический бог, с ума сошли от гнева?» Сюэйн посмотрел на краснокожего демонического бога, не подозревая, что в настоящее время он ведет беседу с другим демоном. В конце концов, глубокие законы, используемые этим демоническим богом, были слишком глубокими. По сравнению с демоническим богом, нынешний Сюэйн был всего лишь молодым и нежным отпрыском, только что ступившим на его путь трансцендентности. «Хмм», — Ху Юньхо фыркнул. Как только фырканье вышло из его рта, вжух, толстый слуга из группы слуг, находившихся в нескольких сотнях метров, внезапно вспыхнул на скорости, и в короткое мгновение он прорвался через коридоры, чтобы добраться до Сюэйна. «Нехорошо». Выражение лица Сюэйна изменилось. Этот толстый и невинный слуга начал образовывать на теле черные чешуи. Его рост также вырос более чем на 3 метра, и он владел громадным топором в толстых и красных чешуйчатых руках. Острота этого топора была неоспорима. Любой, кто видел это, несомненно, сжимался от страха. На его лице появился слой тонких красных чешуек, и его темно-желтые глаза были полны жажды убийства.